Глава 17. Воскресенье 17 июня. Я возвращался с шахты и заранее радовался разочарованию, которое постигнет муж, когда она увидит, что та чудесная пещера, сверкающая драгоценными камнями, те сокровища Агамемнона, которые она, конечно, ожидала увидеть, на самом деле лишь изрытая вдоль и поперек русла ручья, всего лишь непролазная грязь сверху донизу, в глубину и вокруг прощупанная лопатами старателей, которые по 20 раз принимались рыть в одном и том же месте в надежде, что до камня богатства осталось всего каких-нибудь несколько миллиметров глины. Не сорвись рука, они б до него добрались и в прошлый раз. Сокровище Агамемнона, то есть золотое руно, которым, согласно греческому мифу, владел род Атрея. Самый молодой из старателей рассказал мне по дороге о неудачах их предприятия и о том, что на каждом шагу их ожидают разочарования и что с каждым днем они все больше отчаиваются. Рассказал он и о странном роке, в силу которого человек, нашедший драгоценный камень, непременно возвращается на то же самое место, снова бедный, как прежде, в долгах. И тем не менее призрак богатства с новой силой оживает каждый раз, когда в земле находят редкий алмаз, и его будущий блеск, угаданный еще до шлифовки, пробивается сквозь сельву и кордильеры, сбивая с привычного ритма тех, кто после долгого, тяжелого труда снимает с тела сокровище, скрывающее его грязную кору. Я спросил, где женщины, и мне ответили, что они купаются неподалеку отсюда, в зарослях тростника, где не могло быть опасных животных. Но тем не менее именно оттуда вдруг послышались крики. Шум приближался, и я выскочил на улицу, удивленный тем, что кричат так громко, и еще чем-то необъяснимым, что было в этом крике. Сначала мы все подумали, что кому-то вздумалось подсмотреть их, обнаженных, с берега, или даже оскорбить низкими намерениями. Тут показалась муж в мокрой одежде, она звала на помощь, убегая от чего-то, казалось, страшного. Но я не успел и шагу ступить, как появилась Росарио, полуодетая, в грубой нижней юбке. Она догнала мою приятельницу, сбила ее с ног и принялась яростно колотить палкой. Волосы Росарио разметались по плечам. Выплевывая ругательство, она колотила одновременно ногами, палкой и свободной рукой и показалась нам воплощением такой ярости, что мы все бросились унимать ее. Но она никак не могла прийти в себя. Извиваясь, отбиваясь ногами, она пыталась укусить державшие ее руки, и невозможно было разобрать слов с хрипением вырывавшихся у нее изо рта. Я поднял муж, она едва держалась на ногах. Два зуба у нее были выбиты. Из нос ушла кровь, вся она была в ссадинах и царапинах. Доктор Монсальваха отвел ее в хижину, где хранились его травы, чтобы залечить раны. А мы, окружив Росарио, пытались узнать, что случилось. Но она теперь словно онемела и не желала отвечать. Она сидела на камне, опустив голову, и с неистовым упорством повторяла один и тот же жест, отрицательно мотала головой, отчего ее черные волосы метались из стороны в сторону, каждый раз закрывая все еще разъяренное лицо. Я пошел в хижину. Обложенная едко пахнувшими лекарственными травами, разукрашенная пластырями, муж стонала в гамаке ботаника. На мои расспросы она отвечала, что не понимает, почему вдруг Росарио напала на нее, будто сошла с ума. И, не останавливаясь больше на этом, муж вдруг расплакалась, твердя, что хочет сейчас же уехать отсюда, что она не может больше, что это путешествие в конец измотало ее, и она чувствует себя на грани безумия. Она умоляла, а совсем недавно просьбой, такой непривычной в ее устах, она могла добиться от меня всего, чего хотела. Но сейчас, стоя рядом с ней и глядя на ее сотрясающееся в рыданиях тело, в рыданиях, вызванных, судя по всему, настоящим отчаянием, я оставался совершенно холоден, словно защищенный броней, и испытывал удивление и радость, какие обычно испытываешь, столкнувшись с разумной и твердой волей другого человека. Я никогда не думал, что муж, с которым мы так долго были близки, в один прекрасный день станет мне настолько чужой. Пусть прошла любовь, которая, по-видимому, у меня к ней была, хотя теперь я усомнился вдруг, была ли она на самом деле, но на смену любви могла бы прийти, по крайней мере, нежная дружеская привязанность. Однако все то новое, все перемены, происшедшие во мне, и воспоминания, которые нахлынули на меня за эти две недели, и вдобавок недавние открытия, сделали меня совершенно бесчувственным к ее просьбам. Оставив муж, продолжавшую жаловаться на свою беззащитность, я пошел в хижину к грекам. Там была и Росарио. Уже немного успокоившаяся, она сидела в гамаке, молчаливая, сжавшись в комок и закрыв лицо руками. Хотя, казалось, каждый занимался своим делом, по нахмуренным лицам мужчин видно было, что не все благополучно. Греки сразу заспорили над кипевшей в огромном глиняном горшке похлебкой, подробно обсуждая, сколько масла, перца, чеснока нужно класть, но их голоса звучали неестественно. Сборщики каучука в молчании чинили свои альпаргаты. Аделантадо отмывал гавилана, который перед этим отводил душу, роясь в падали, и пес, злясь на бесконечный поток воды, лившийся на него из кувшина, оскаливался на каждого, кто пытался на него посмотреть. Брат Педро перебирал четки, сделанные из семян. И я почувствовал, что все они молчаливо поддерживают Росарио. Для них виновницей ссоры была муж, которую они инстинктивно не принимали. Каждый понимал, что ярость Росарио могла быть вызвана только чем-то таким, что давало право наброситься с подобной злостью. Сборщики каучука, например, думали, что Росарио, вероятно, влюбленная в Яноса, пришла в ярость от поведения моей приятельницы, которая, как видно, пыталась его соблазнить. Шел час за часом, душила жара. Каждый замкнулся в себе. Я отметил, что чем ближе мы подступали к Сельве, тем молчаливее становились люди. Я обнаружил это по тому спокойному, почти библейскому тону, в каком они обменивались скупыми, немногословными замечаниями. Если они разговаривали, то разговаривали размеренно, и каждый, прежде чем ответить, выслушивал все до конца и, только хорошенько обдумав, все отвечал. Когда сгустились тени под скалами, доктор Монсальваха вышел из хижины, где хранились его травы, и сообщил нам неожиданное известие. У муж началась лихорадка. Очнувшись от глубокого сна, она вдруг стала бредить, а потом потеряла сознание, и озноб все время тряс ее. Брат Педро, в долгих скитаниях набравшийся опыта, сказал, что это приступ малярии, болезни, которой в здешних местах не придавали большого значения. Больной вложили в рот таблетки хинина, и я остался около нее, злясь и чертыхаясь. Теперь, когда оставалось каких-нибудь 2 дня до цели нашего путешествия, когда мы уже добрались до границ неведомого, и с каждым часом вокруг становилось все прекраснее, потому что во всем ощущалась близость возможных теперь уже чудес, надо было, чтобы муж свалилась здесь. Надо было, чтобы все сложилось так глупо, чтобы ее укусил комар, выбрав именно ее, меньше всех, с способную перенести болезнь. Сильная, всепроникающая и жестокая природа сумела за несколько дней окончательно разбить муж, истощить ее, измотать и обезобразить, и теперь наносила ей последний сокрушающий удар. Это было окончательное поражение, реванш, взятый всем поистине естественным и настоящим, и я удивлялся лишь тому, в какой короткий срок это свершилось. Муж выглядела здесь нелепо, словно человек, вытащенный из того далекого будущего, в котором на месте зарослей в сельве будут проложены аллеи. Она была из другого времени, из другой эпохи. Для этих людей, среди которых мы сейчас жили, верность мужчине, уважение к родителям, прямота поступков, верность данному слову, честь, которая обязывала ко многому, и обязательства, которые составляли честь, были непреложными ценностями, ценностями вечными, незыблемыми и не подлежащими обсуждению. Человек, нарушивший определенные законы, терял право на уважение других, и в то же время убить, защищая честь, здесь не считалось даже особой виной. Словно в классическом театре, они были на подмостках жизни персонажами, олицетворявшими или добро, или зло. Примерная жена и верный любовник, негодяй и преданный друг, достойная мать семейства и недостойная, песни, которые пели по берегам, были сложены в десимах, в размере романса, и рассказывалась в них трагическая история об обесчещенной жене, которая умерла от позора, или о верности той, что 10 лет ждала своего супруга, тогда как все думали, что его в сельве заели муравьи, и было совершенно очевидно, что муж лишнее на этих подмостках, и мне надо было признать это, если я не хотел потерять своего достоинства. Надо было признать в тот самый момент, когда меня предупредили, что она побывала с греком на острове Святой Приски. И вот теперь она свалилась в приступе малярии, и ей надо было возвращаться. Это означало, что возвращаться надо было и мне. Это означало, что я должен был отказаться от единственного настоящего дела в своей жизни, вернуться должником с пустыми руками и не знать, куда деваться от стыда перед единственным человеком, мнением которого я дорожил. И все это только потому, что мне приходилось выполнять глупую роль компаньона при человеке, которого я уже ненавидел. Может быть, догадавшись по выражению моего лица о терзавших меня мыслях, доктор Монсальваха пришел мне на помощь, заявив, что не имеет ничего против того, чтобы завтра забрать муж с собой. Он отвезет ее куда-нибудь, где за ней будет уход, и там она сможет дождаться моего возвращения, потому что заставлять ее сейчас пускаться в путь, такую слабую после приступа, немыслимо. Эта женщина не создана для таких путешествий. «Анима вагула бландула», — заключил он с иронией. В ответ я обнял его. «Анима», точнее, «анимула», «вагула бландула», «душа непостоянная, льстивая». Строка из латинского стихотворения, приписываемого римскому императору Адриану, 117-138 годы. Снова взошла луна. Здесь у подножия огромной скалы умирает огонь, вокруг которого, как только стемнело, собрались люди. Муж лихорадит, она то и дело вздыхает, все время разговаривает во сне и издает еще какие-то звуки, похожие на предсмертный хрип. На плечо мне ложится рука. Рядом на циновку молча садится Росарио. Я чувствую, что близится объяснение, и в молчании жду. Крик птицы, пролетевшей мимо нас к реке, разбудил спавших цикад. И она решилась. Так тихо, что я едва слышу, она начинает рассказывать то, о чем я уже почти догадался. Они купались у берега. Муж, которая убеждена, что ее тело необыкновенно красиво и никогда не упускает возможности похвастаться им, начала подразнивать Росарио, делая вид, что сомневается, так ли уж крепко ее тело, и подбивая ее сбросить нижнюю юбку, которую та не снимала из чисто крестьянской стыдливости. Муж настаивала, дразнила, и Росарио в конце концов разделась и показала свое тело. Та осмотрела ее, похвалила крепкие груди и погладила живот, потом сделала такое движение, которое сразу же обнаружило ее намерение по отношению к Росарио. И это вызвало взрыв возмущения. Муж, сама того не подозревая, нанесла оскорбление, которое для здешних женщин страшнее самого страшного ругательства, страшнее, чем оскорбить мать, страшнее, чем выгнать из дому, страшнее, чем осквернить роженицу, высказать мужу сомнения в верности его жены, страшнее, чем назвать женщину сукой или потаскухой. И глаза Росарио так загорелись в темноте при воспоминании о том, что случилось утром, что я даже побоялся нового взрыва ярости. Я схватил Росарио за запястье, желая сдержать ее, но движение мое было таким резким, что ногой я перевернул одну из корзин, в которой ботаник хранил переложенные листьями маланги засушенные растения. Хрустящее густое сено осыпало нас, обдав ароматом, напоминавшим одновременно запах камфоры, сандалы и шафрана. У меня перехватило дыхание. Вот так, почти так, пахла та корзина, в которой я проделывал волшебные путешествия, та корзина, в которой я обнимал Марию дель Кармен в далекие дни детства, та самая корзина, что стояла меж ящиков, в которых отец Марии высеивал альбааку и мяту. Я увидел Росарио совсем близко и почувствовал в своих руках биение ее пульса, и в то же мгновение прочел такое желание, такую готовность и такое нетерпение в ее улыбке. Это была даже не улыбка, это был сдерживаемый смех, судорога ожидания, что желание, одно единственное желание обладать, швырнуло меня на нее. Это было объятие грубое, без капли нежности, объятие, более походившее на борьбу, погибнуть, но победить, чем на сладостное соединение. Но когда мы пришли в себя, друг подле друга, едва еще переводя дух, и поняли, что произошло, нас захлестнуло великое блаженство, словно тела наши были печатями, скрепляющими пакт, означавший начало новой жизни. Мы лежали на рассыпавшихся травах, и все, кроме наслаждения, перестало существовать. Лунный свет, проникший в хижину через дверной проем, медленно придвигался к нашим ногам. Сначала он дошел до щиколоток и теперь подступал к коленям Росарио, которая уже опять ласкала меня нетерпеливой рукой. Она была уже рядом, стан ее изогнулся в желании, и вдруг резкий, хриплый голос выплюнул в самые наши уши ругательство. Мы отскочили друг от друга. Мы откатились под гамак, совсем забыв о той, что стонало в нем. Голова муж показалась над нами, ее искаженное судорогой лицо, язвительная гримаса и брызжущий слюной рот напоминали чем-то голову горгоны. Космы волос свисали на лоб. «Свиньи!» — кричала она. «Свиньи!» Лежа на земле, Росарио ногой пинала гамак, пытаясь заставить ее замолчать. Но вот крики опять сменились бредом. Два разъединенных тела опять соединились, и моего лица коснулись тяжелые волосы Росарио. Когда мы снова обрели слух и зрение, для нас уже не существовала хрипевшая в темноте женщина. Даже умирая она, вопи от боли, нас бы не тронула ее агония. Нас было только двое, и мы были в другом мире.